вот мое восприятие версии 2.0 бета. Кто бы что ни говорил об этом, удовольствие в одно лицо, беды стараются поделиться, объединение людей по этому принципу, работать, чтобы жить, и жить, чтобы умереть. В такой играющий план откинется кастер по ласкам, сенка и ломбардом на одной волне. Несовместимый гений, злодейство, гатата с витаминами, даже очень покупаю в аптеке путаю витамин А, витамин Е. Нет разницы, торгую ли я сигаретами, нет разницы, вещами ли я на рынке торгую или научный сотрудник. Если будущее будет одинаково для всех испытуемых, настаиваю, я знаю, спешите в своем бессилии. Здесь и здесь черными цветами зашла одежа. Люби себя, не ошибешься, ни мать, ни сестра, ни жена. И объясняться, сударь, не пожила. Мы разъедемся на работу в противоположных направлениях. Кто-то 8, кто-то в 9, обратно станем красться. Привыкаю, трагедии нет, только кисло или горько на языке. Меня не покалечило, но только удивило. Дружим телами, just for making deal. Шагаем, N+1, дабы день деревья стрижет.